Глава 27. Этой ночью наше скорбное войско злых вновь разместилось во дворце железного дровосека. Три потрепанные, изнуренные ведьмы, один обессиленный чародей, группа раненых в бою солдат, полуметаллическая девчонка, непривычно спокойное войско обезьян и я. Я наблюдала за выжившими союзниками, пока Нокс с Момби наколдовывали нам простенький ужин из хлеба, сыра и воды. Все мы были вымотанными, грязными, испачканными кровью и побитыми. Нельзя было с уверенностью сказать, что мы победили. Дороти еще жива, притаилась где-то и ждет, когда сможет нанести следующий удар. Мыслей в голове было слишком много. Они сводили с ума. Я вспомнила улыбку Аннабель, ее длинные рыжие волосы, и крепко зажмурилась, чтобы не расплакаться. Прекратится ли когда-нибудь эта война? После нескольких дней в Канзасе все происходящее здесь стало казаться мне еще ужаснее. Колдуньи были подавлены. Нокс исчез сразу после ужина, а я не стала его искать. Гламора была чуть жива и сидела теперь в углу зала, подтянув колени к груди и закутавшись в одеяло. В руках она сжимала большую кружку дурно пахнущего чая, который, как утверждала Лулу, помогал восстановиться. Надеюсь, в нем не те же ингредиенты, что в обезьяньем самодельном напалме. Рядом с колдуньей расселись раненые обезьяны. Я волновалась за Гламору. Она выглядела не просто уставшей, а какой-то неживой, как зомби. Может, заклинание, которое она использовала, чтобы тело стало аметистовым, забрало у нее кусочек человеческой сущности, как магия забирала его у меня? «С ней все будет хорошо», сказала Герт, прерывая мои печальные мысли. Она сидела на соседнем стуле за длинным обеденным столом и почти весь ужин молчала. Гламоре просто нужно отдохнуть. Глинда была одной из самых могущественных волшебниц в стране Оз. Невозможно сразиться с таким сильным противником и чувствовать себя хорошо. Словно тоже читая мои мысли, к нам приковыляла Момби. «Некогда отдыхать», — заявила она. «Нужно продумать план действий». Герт кивнула и пошла за Гламорой и Мелиндрой. Я посмотрела в дальний конец зала, где, свернувшись клубочками, спали обезьяны. Лулу уже громко храпела, отключившись прямо на столе. Но, увы, зло не дремлет. И я пошла наверх, следом за колдуньями. К счастью, на этот раз мы отыскали маленькую комнатку со стульями, а не остались в спальне железного дровосека. Конечно, он уже мертв, тем более в этом дворце он перестал жить еще до того, как я попала в страну Оз, но все же находиться в его комнате жутко. Я сразу вспоминала все те ужасные вещи, которые дровосек сотворил с моими друзьями. Все, кто помогал мне в стране Оз, обязательно страдали. Список получился длинный. Индиго, Олли, Многоцветка и Хитклифф, Джеллия, даже Пит, хотя сейчас жалеть его было сложно. Но Момби не собиралась позволять мне страдать. Стоило всем рассесться, как она щелкнула пальцами, творя заклинание, и буквально через минуту в комнату вбежал Нокс. Принадлежать кругу не так-то просто. С одной стороны, это чистая сила и мощь, а с другой — необходимость бежать, как собачонка, по первому зову старших, даже если ты хочешь побыть один. «Перейдем к делу», — мрачно начала Момби. «Общая картина немного изменилась, мягко говоря. Но у нас такое часто происходит». «Магия Дороти съедает ее изнутри», — перебила Герт. «А Глинда раньше ей помогала. Но судя по тому, что Эми узнала в Канзасе, Вполне вероятно, что все это время мы воевали с королем Номов. Возможно, именно он перенес Эми в Оз, когда понял, что Дороти почти поглотила магия. И сейчас, когда Глинда мертва... «А Глинда мертва?» — прервал ее Нокс, устремляя взгляд на Гламору. «Разве мы можем знать это наверняка? Заклинание, которое я использовала, нашло бы Глинду, даже будь она в Гламоре», — пояснила Момби. «Это я, Нокс, уверяю тебя», — сказала Гламора. «Сражение с сестрой помогло мне заполучить важную информацию, которая существенно изменит наши планы. В последнее мгновение перед смертью Глинды я заглянула в ее сознание и поняла, почему их пути с Дороти разошлись». Она посмотрела на меня. «Но ни у одной меня есть связь с врагом. Не так ли, Эми?» «У тебя туфельки Дороти. Ты можешь окунуться в их магию и посмотреть, что она задумала». «Нет», — воспротивился Нокс, — «это небезопасно. Это мы уже проходили. Мне все равно, что Эми говорит, будто туфли ее защищают. Колдовать ей нельзя». «Эй, а меня ты спросить не забыл?» — поинтересовалась я. «Я и сама говорить умею, это раз, а два. Есть новости. Я могу убить Дороти. Туфли создали между мной и ней новую связь». Гламора снова улыбнулась, сверкая голубыми глазами. «Тогда, может, начнем с того, что увидела в памяти Глинды я?»